Глава 38. Костя. День сегодня насыщенный и бестолковый, уже несколько часов мечусь туда-сюда по делам. Сам не понял, как оказался неподалеку от атмосферы. Смотрю, Михей рулит к клубу. Ну, я за его тачкой пристроился. Припарковался рядом, вышел, руку ему пожал. «Ты чего здесь?» — спрашиваю. «Да так, думал кофе попить с Варламом». «Я тоже попью и пожару заодно». «Дома не кормят?» «Дома?» «Походу, Михей в курсе, что я женат». Да, наверное, все в курсе. Вся грёбаная свадьба. И только Ника до сих пор не знает, что у нее в паспорте стоит штамп. Идем к Варламу, здороваемся. «Как сам? Как жена?» — спрашивает он. «Мля, жена». Варлам прикалывается. Хотя, в чем тут прикол? Я реально женатый человек, во всяком случае, по документам. Пацаны смотрят на мою перекошенную рожу и ухмыляются. «Как семейная жизнь?» «Да какая нахрен жизнь?» «Что, не заходит быть женатым?» Да я еще толком и не попробовал. Не хочу рассказывать про свой эпичный сегодняшний фейл. Знаю, оборжут и всю жизнь потом припоминать будут. Еще и Варлам тут. Ладно бы другие пацаны, а он Никин дядя. Он, мля, родственник мне теперь. Хотя, ну а кто мне даст нормальный совет, как не родственник? Ладно, похрен, пусть ржут, я заслужил. И я рассказываю, как показал Нике свой список контактов и как перед этим хвастался, что трахаюсь каждый день. «Ну ты котик и лошара. Клинический идиот. Сам знаю, попутал немного. Я всегда говорил, что у тебя язык, как поганое помело», — высказывается Варлам. «А Нике нравится мой язык. Едва не ляпаю я, но вовремя прикусываю то, чем собирался хвастаться. Надо учиться не выбалтывать все, что приходит в голову. Самое обидное, я месяц ни с кем не трахался. А Ника теперь думает, что я потасканный лишайный котяра». «Что, реально месяц никого не было?» — удивляется Михей. «Реально». «А чего так? Девки в городе закончились?» — спрашивает Варлам. «Да что-то как-то надоело все. Депресняк словил или типа того. Сидел, грустил, дрочил в кулачок?» «Не поверите, даже и не дрочил особо», — откровенничаю я. «А теперь не грустишь?» — спрашивает Варлам. «Но активно дрочишь, так как жена не дает», — добавляет Михей. И они ржут. «Да пошли вы». «Дает мне жена, вернее, один раз дала, и посадила на голодный паек. Я жду от Варлама мудрого совета, а он выдает. Ника — девочка скромная, ее строгая бабушка воспитывала. Видел бы ты, что эта скромная девочка делает сосиской. Интересно, что бы на это сказала строгая бабушка? И заметь, я тебя даже не предупреждаю. Не обижай Нику, она нежный цветочек, но за себя постоять может». «О да, вспоминаю ее со скалкой. Этот цветочек может пятерых мужиков разогнать при помощи подручных средств. А если надо, и без них. Одним строгим учительским взглядом». «Тоже бабушка научила?» — спрашиваю я. «Гены у нее наши. Лютые гены. Меня-то не зря волчарой зовут». «Да, я это чувствую. У моей рыбки где-то внутри сидит волчица. Представляю, какой у нас будет сын с такими-то генами. Сын? У меня? Что за ерунда в голову лезет? Я не хочу детей. Подгузники, соски, детская отрыжка, ор по ночам. Нафиг надо!» «Зайка приехала», — неожиданно вскакивает с места Варлам. И через 5 минут появляется с Яной. Из их разговора я понимаю, что они собираются по магазинам. А еще я замечаю, что Яна смотрит на меня виноватым взглядом. «Что, зайка, неловко видеть жертву твоего беременного трио?» — смеется Варлам. «Ловко вы мартовского котяру скрутили». «Костя, извини», — обращается Яна ко мне. «Это было очень опрометчиво». «Как вам это вообще в голову пришло?» «Ну, сначала Маруся сказала, что тебя надо обезвредить. Женить, чтобы ты пацанов с пути не сбивал». «Так. А потом Юлька?» «А что Юлька?» — вскидывается Михей. «Ну, она, кажется, все еще немного ревнует». «Серьезно?» — медведь расплывается в довольной улыбке. «В смысле ревнует? Кого ревнует?» — не понимаю я. «Меня», — заявляет Михей. «Кому?» «К Нике, видимо». «Мля, я и забыл, что Михей когда-то мутил с Никой. С моей женой. Таскал ее на свидание, а может, и не только?» «Чего ты на меня так зыришь?» — спрашивает он. «Как будто в морду дать хочешь». «А что, если хочу?» «Ну, дай». «Мальчики!» — пищит Яна. «Не надо!» «Зайка, не переживай, никто никому морду бить не будет. Эти петухи просто перьями потрясут друг перед другом и успокоятся. А если не успокоятся, я сам у каждого из жопы по перу вырву». «С чего драться-то?» — произносит Михей. «У меня с Никой вообще ничего не было. Просто пытался от Юльки отвлечься. Дебил». «Все мы иногда дебилы», — самокритично признается волчара и нежно целует свою Яну. «В общем, ясно. Никто мне путного совета не даст. Но, может, хоть дадут подсказку?» «Ваар, ты знаешь, где у Ники эта ее йога проходит?» «Кажется, в Иксфите, но это она в прошлом году говорила. Может, что-то изменилось?» Вечер я торчу у Иксфита. «О, знакомое лицо!» «Помню эту училку, одна из тех, с кем Ника кофе пила после работы». «А, я ей еще Никины цветы отдал. Дурак! Но сейчас это может мне помочь. Возможно, после того букета она ко мне более благосклонна». «Привет», — подхожу к ней. «Привет», — она окидывает меня взглядом. «Нику ищешь?» «Так заметно?» «Ага, очень заметно. Ее тут нет». «Я думал, у нее сегодня йога. Она говорила, понедельник, среда, пятница». «Обычно да, но сегодня Ника пошла не на йогу». «А куда?» «Надоело, — говорит бабское общество, — хочу мужского внимания, и пошла на бокс». «Что, мля? Ты прикалываешься?» «Я просто повторяю, что девчонки говорили». «Охренеть, ну моя супруга жжет, я ее замороженной селедкой звал, а она та еще щучка». «А куда пошла, не знаешь?» «Знаю, скажешь?» Она задумчиво меня разглядывает, потом машет рукой. «Все равно же найдешь». «Найду». «Знаешь спортклуб «Торнадо»?» «Как не знать, ходил туда раньше, не один год». Захожу в боксерский зал, он набит чистым тестостероном. На ринге молотят друг друга два бойца, по грушам, развешанным там и сям, стучат озабоченные мужики. Кто-то разминается, кто-то, наоборот, делает завершающую растяжку. И все, абсолютно все, прожигают пол, капающий слюной. И у всех, я уверен, бешеный стояк. Потому что в углу три девчонки неумело размахивают перчатками под руководством тренера. И самая горячая из них — моя жена. В лосинах, мля.